Глава 52. Служанку Тредяковского Василий Евдокимович разглядел у самых дверей академии на лестнице. Девка переминалась с ноги на ногу, грелась, а в здание входить не решалась, и, признав его, поспешила навстречу. «Меня ждешь?» — спросил он, и, поймав утвердительный кивок и увидя письмо, понял и поинтересовался сочувственно. «Давно стоишь тут?» «Да я уж вся замерзла», — отвечала та, передавая письмо, и, уловив сочувствие, во взоре взмолилась. «Только мне назад не велено без ответа. Ты уж, барин милый, постарайся». Василий Евдокимович замешкался, проглядывая письмо, и им момент был утерян. Единственный момент, когда мог бы он еще на словах передать свою озабоченность, но миг был упущен. Словно желая все расстроить, объявился на лестнице Тауберт и сразу вернулся выспрашивать. «Ну, как он там у вас?» «Ничего», — конфузясь совсем незнакомого господина, отвечала девка. «А бог даст оправиться, нынче вставали уже». «Ну и хорошо, передай, что мы все ждем его выздоровления скорого. Желаем, поняла? Ну, ступай, ступай». Он подтолкнул ее решительно, и девка, оглядываясь, начала неуверенно спускаться по ступеням. «Соврал ведь и глазом не моргнул», — изумился про себя Василий Евдокимович и поймал робкий взгляд уходящей служанки. «Так что передать?» — спросила она повторно. «Передай вот, что господин Тауберт наказал», — отрезал он вдруг строго. «Все хорошо будет». Что будет хорошо, он и сам не знал. Бросил, чтобы отвязаться. Повернулся и вошел в здание. Проклятый Тауберт, не задумываясь, он легко перевалил часть вины на чужого, как фискал за икону Спасский, всюду нос сует. И точно, как по мановению, ока зять Шумахера, замешкавшаяся было на пороге, оказался с ним рядом. «Это что ж, ответ Ломоносову? Ловко-ловко. Позвольте мы, ведь уже вы проглядели?» Он буквально вырвал письмо и, развернув, прежде чем прочесть, сказал с хитрым прищуром. «Нам говорили, он помирать собирался, а он, глядь, на пяти страницах ответ строчит». Тауберт вновь ухмыльнулся и доверительно шепотом поинтересовался у Ададурова. «Ну как, от Артемия Петровича нет ли новостей насчет нашего стихотворца?» Это была полушутка-полунамек. Все знали, что Волынский вновь полюбил Ададурова и даже брал его с собой в карете во дворец. «Нет, я ничего не слыхивал. А ты, сударь?» — грубо спросил Василий Евдокимович. Вопрос был, что ни на есть гадкий. Тауберт всегда особым чутьем улавливал перемены. И вот так, подольстившись, мог больно задеть за живое. На прошлой неделе, в пятницу, как и все в академии, потрясенные известием и было уже собравшегося навестить Третьяковского, Василий Евдокимович вдруг был вызван к Волынскому. Кабинет министра отнесся к переводчику по-старому ласково, усадил с собой за стол, а после, немного подиктовав письма различным немцам, принялся вдруг допрашивать, любит ли его Ададуров, предан ли ему. С замершим сердцем Василий Евдокимович, он и боялся, и радовался допросу, чуял, не зря вызывает Волынский, что-то замыслил. Он отвечал, что предан и любит. «Ну-ну, я и не сомневался ничуть», — добродушно отвечал вельможа. «А что академия? Кит-епит, небось, как улей? Не отвечай», — милостиво опередил приказом. «Я понимаю, да по мне так, пусть возмущаются». «Смотри ты, за правило взяли дерзить и недовольны. Велика персона стихотворец. Мне передавали, ты с ним дружен?» — спросил он неожиданно, смотря прямо в глаза. «Теперь нет, ваше превосходительство», — не соврав и не отведя глаз, но и правда не выдав, — отвечал Ададуров. «Ну-ну, гляди сам. Я ведь любя тебя спросил. Я ж тебе в будущем добра желаю». Он доверительно похлопал Ададурова по плечу. «Теперь у нас новые времена наступают». Тогда ты и велел ехать с ним во дворец. Не на бал, конечно. Волынский собирался работать во дворце, но работы не случилось. Императрица звала кабинет министра к себе, и Ададуров, забытый, просидел полночи в отведенной ему комнате. Волынский с очередным взлетом стал явно к нему более расположен. Такая близость будила надежды, заглушая прежнее чувство неприязни. Он мысленно сдался, убедив себя, что оказался в западне, связанной добрым отношением вельможа, и раз выхода не было, оставалось только подчиниться силе. Если бы не Третьяковский, хотел же сходить проведать из Венеции, вот теперь вот и нельзя, не имеет он права, да и фарс этот с завещанием. Фарс ли? Говорят, Василию Кирилловичу здорово досталось, ну, да говорят, много, а точно знает один Дивернуа, да молчит, боится, все боятся. И он в первую очередь, и правильно, обережен его Бог бережет. Кабинет-министр умеет нагнать страху. Как назло, случилась теперь история с письмом. Сказать по правде, в рассуждениях Ломоносова есть определенный резон. Студиозус, по-юному настойчив, пишет чересчур прямолинейно, отстаивая свои открытия, разбил все на правила, ясно, он копирует стиль способа, но ни слова не говорит о предшественнике, о Тредьяковском. Наоборот, даже задевает местами, не называя имени. Это неуважительно, недостойно настоящего ученого. И все же сами стихи Ломоносова за себя говорят. Прекрасная ода, прекрасная. Да и Василий Кириллович хорош, верно, всю накопившуюся досаду выплеснул на оппонента. И куда девалась была сдержанность? Как в истории со Швановицем, от колкости к прямым упрекам и грубостям переходит, поучает, словно одному ведома истина. А истина-то, кажется, от него ускользает, чересчур она однобока получилась. Тот и другой размеры хороши, это оба стихотворца доказали. Но вот чтобы один лучше другого... Ломоносовский взгляд более свеж, тут ему не откажешь. А доказательства? Оба их целые столбцы приводят, оба упираются на свою правоту, но руками махать не дело, время рассудит или помирит. Тут как раз Стауберт дочитал и от возмущения даже прихватил задумавшегося Ададурова за рукав. «Что же это, только ругань плодить в самом-то деле?» — развел он руками. «Василий Евдокимович, я считаю, нельзя такое письмо посылать». «Согласен», — поддакнул Ададуров, — «ему и впрямь казалось так лучше. Приедет Ломоносов, пусть доложится собранию, в его рассуждениях есть свой резон. Совместно и решим, кто прав, да и, глядишь, они сами поостынут и договорятся», — добавил он поспешно. «А ода?» — улыбнулся Стауберт. «Она-то вам хоть понравилась?» «Звучная вышла», — как можно более нейтрально ответил Ададуров и подумал про себя. «Черт тебя знает, когда ты сам думаешь, а когда под дудку Шумахера пляшешь». Они постояли еще недолго, и, садясь во мнение, что следует письмо Тредьяковского не отсылать, дабы не плодить бессодержательных споров и не тратиться на почтовые сборы, порешили никому из ученых о переписке не докладывать, не порождать излишних сплетен. «Правильно сговорились», — убеждал себя в вечеру Ададуров, возвращаясь мысленно к прошедшему дню. «Все хорошо будет», — вспомнил свой ответ девке, и снова стало муторно на душе, но он быстро прогнал это чувство. В конце концов он поступил по справедливости. «А что до оды?» «То ода великолепна. Ей суждено большое будущее, он знает наверняка. Нова, как стихи парижанина Тредьяковского 10 лет назад». Он невольно содрогнулся сравнению. 10 лет. Когда-то покойный Феофан Прокопович глушенно заметил по поводу успеха молодого Тредьяковского. «Что ж, время берет свое неумолимо. 10-15 лет назад можно ли было думать о таком стихе? И вот он есть. Так было и так будет. Будущее всегда восстает на прошлое. А прошлое, не желая быть пожранным, борется против истребляющего натиска будущего. История есть трагическая схватка разрозненных времен будущего и прошлого. И миг между ними настоящее, призрачный и стремителен. Так смерть одолевает жизнь, чтобы, обратив, уничтожить, породить новую жизнь, кое с первого мига суждено вступить в заведомо обреченное, но прекрасное единоборство». Неужто окончилось счастливое время для Тредьяковского? Неужто письмо Ломоносова — предвестник конца? Он вспомнил строчки ломоносовской оды и с наслаждением прочел их вслух. «Корабль, как ярых волн среди, которые ходят в покрытие, бежит, срывая с них верхи, претит с пути себя склоните. Седая пена в круг шумит, в пучине след его горит. К российской силе так стремятся, кругом объехав тьмы татар, скрывает небо конский пар, что ж в том, стремглав без душ валятся». Что ж поделаешь, ему вдруг стало жаль Василия Кирилловича. Но тут же почему-то ощутил он прежнюю неприязнь в душе к былому другу. А будущее покажет, покажет. Спор только разгорается, подсказывало внутреннее чутье. Но Ададуров слишком возбужден был, чтобы разбираться в тонкостях собственного настроения. Он лишь снова убедил себя в правоте избранного пути. А мелочи, былые споры, все казалось, уладится. Он пойдет за Волынским, и наступят, наконец, желанные перемены. И тогда... Василий Евдокимович ждал перемен, и они наступили. Ужасные всем ходом события вызванные, но поскольку непонятно были скрытые тайные пружины, их породившие, то большинству людей случившееся казалось преддверием катастрофы и пугало грозными, непредсказуемыми последствиями.